Ты хотел сказал, не будет лишним геморрой? Ага, я с усмешкой покивал. А насчет твоих слов, девочка, так все довольно просто. Если бы я никак не отреагировала, то это было бы очень подозрительно. Так что я решила перевести наш флот на не менее важную задачу, пусть о ней и мало кто знает за пределами ордена. Так, хватит, все равно вы все сегодня никуда не отправитесь, так что сейчас все идут за мной, я размещу вас в комнатах, покажу где душевые. Душевые. Одна из мелких девочек посмотрела на Ти с недоверием. У вас есть душевые? Я думала, все и везде пользуются едва влажными полотенцами. Нет, у нас есть душевые, более того, вы можете не сильно экономить воду, на корабле ее просто очень много, а новую всегда можно взять из ледяных глыб, которые иногда встречаются в поясах астероидов. Душ. Девочки прошептали это с некоторым благоговением, я бы даже сказал одержимостью. Блин, я думала, что душ это прерогатива хаттов, ну и других богатеньких. Под такие разговоры Ти с детишками отправились вглубь корабля, а я отправился в рубку, точнее в находящуюся рядом с ней комнату связи. Ядг. Я кивнула бабушке, которая довольно быстро ответила на мой вызов. Аби, рада, что ты жив, а то по той записи, что попала в сеть, создавалось впечатление, что тебя очень сильно ранили. Ну, рана, конечно, не легенькая, но для меня пустяк. Заклеил ее пластырем ее и все, сейчас отчитаюсь и пойду к медикам. Пусть латают как положено. Ты давай героя из себя не строй, давай активируй портал на воскрешение, отправлю к тебе Сидзуку, ну или Сакуру, пусть подлечит тебя. Я пожал плечами. Как скажешь, но сначала скажи, никаких еще экстренных заданий не предвидится. Могу я заниматься разработкой основной задачи? Можешь, смерть Гривуса уже изменила баланс сил, Кайнес не сможет наступать так же уверенно, так что... Ты можешь готовиться к своей задаче. Я понятливо покивал, после чего связь прервалась и я отправился обратно в комнату с порталом, где, как и просила Ядль, активировал портал на линкор, который стал передвижным храмом, в котором сейчас обучались все дети. И стоило только порталу открыться, как из него вышла Сидзука. Итак, больной, на что жалуешься? А то ты не знаешь. Я покачал головой. Нет, а должна? Ну, я пожал плечами. Меня мечом проткнули. Световым. Тебя, Сидзука окинула меня недоверчивым взглядом. Одного из лучших мечников ордена, пошел на размен ударами, чтобы Гривуса достать. А без этого было никак, ты же видишь, я провел рукой вдоль своего тела. Я играл неодаренного воина, который просто вызвал его на бой. Так что использовать световой меч и все известные с ним трюки было невозможно. Пользовался стальной бандурой. И как результат это был единственный шанс закончить бой быстро. Ясно. Сидзука покивала. Ладно, пошли в медицинский отсек, буду тебя в норму приводить. Угу. И мы с ней пошли в отсек, полностью забыв как о моей ране, так и вообще обо всем, что с ней связано. Сидзука рассказывала мне о том, как складывается ее жизнь, о том, что у нее появилась новая ученица, которую зовут Лиза, и которая относится к расе твиликов. По словам Сидзуки, она немного уступает Сакуре в таланте, но превосходит ее в упорстве. И она очень сильно увлеклась рассказом о своей новой ученице, она рассказывала о ней даже во время лечения, впрочем, ни мне, ни ей это никак не мешало. Все, Сидзука, закончила с лечением и похлопала меня по животу. Возвращать прежнюю внешность будем? Конечно. Я покивал, подтверждая, что мы определенно будем возвращать мою внешность. Может, немного омолодим тебя, Я задумчиво покачал головой. Думаю, не стоит. Меня мой возраст полностью устраивает. Так что оставим все как есть. Хорошо, тогда, приступим. И Сидзука вновь начала работать надо мной, но в этот раз у нас уже было не так много тем для разговора, так что большую часть времени мы просто молчали. Все. Примерно через 5 часов Сидзука закончила со всеми процедурами и отошла от кушетки, на которой я лежал. Ага, спасибо тебе. Всегда пожалуйста. Она кивнула мне. Эх, давно я себя так хорошо не чувствовал. Я несколько раз подпрыгнул, проверяя состояние своего тела. Кто я по-твоему? На меня посмотрели с превосходством. Впрочем, это превосходство было наигранным. Все же мы с ней были очень давно знакомы и подобные наезды были скорее шуткой. Девушка, я с притворным удивлением осмотрел Сидзуку с ног до головы. Ну, талия тонкая, жопка округлая, грудь привлекательная, губки пухленькие. Ты определенно девушка. Хам, она громко фыркнула. Разве, Ты, что, в зеркало давно смотрелась? Ты же просто секс-бомба. Хватит. Сидзука покачала головой. У меня, чтобы ты знал, появился кавалер, и если он узнает, что ты делаешь мне комплименты, то вполне может немного так выйти из себя. Именно я, да, она покивала. Именно ты, заинтриговала. Я покачал головой с очень большим интересом, смотря на Сидзуку, которая вздохнула. Кто же смог захватить твое сердце, или это ты захватила чье-то сердце? Ну, она слегка пожала плечами. Я не могу сказать, что твои слова про захват сердца прямо-таки правдивы, но у меня и правда появился молодой человек. Так, я внимательно посмотрел на нее. Знаю тебя, ты слов на ветер не бросаешь, так что давай, колись, какого рыцаря ты соблазнила? Не соблазнила, честно говоря, даже не знаю, как это вообще вышло, но, слушай, Си, не тяни, я не моралист, мне просто интересно, кто же из моих не столь уж и многочисленных знакомых из ордена, которые моложе меня, смог тебя заинтересовать? Чего-чего? Я сделал вид, что не расслышал ее слов, хотя на самом деле я все прекрасно услышал и сейчас пытался переварить информацию, которая мне досталась. Я говорю Скайуокер. В этот раз она произнесла эти слова немного громче, а я покивал, давая понять, что услышал ее. Удивлен. Осуждаешь? Ты дура. Я с недоверием посмотрел на Сидзуку. Я вроде совсем недавно тебе сказал, что я не моралист. Парень, он взрослый, ты тоже не юнлинг, так что только вам определять, как вы живете. Ты мне скажи, ты довольна? Да. Ты хочешь быть с ним? Да. Тогда какая тебе разница, кто и что будет думать? Ну да. Она весело усмехнулась. Что ее ты мог сказать? С твоей-то семейной жизнью. А что с моей семейной жизнью не так? Я удивленно посмотрел на Сидзуку, которая была в курсе обо всех моих девушках, просто потому, что я доверял ей проводить их осмотры. Меня все устраивает, девочек тоже. Да все у тебя нормально, но даже джедаи довольно широких взглядов, которые готовы завести семью, если узнают о твоей семейной жизни, покажут в тебя пальцем и скажут, что ты очень близок к темной стороне. Ты даже не представляешь, насколько они были бы правы. Я покачал головой. Ну почему же? Представляю. У меня появился только один мужчина, который дорог мне. Я заметил, что она не использовала слово «любовь». Впрочем, она хоть и старается посторонним казаться ветреной, на самом деле она весьма и весьма серьезна и словами не бросается. И я уже сейчас понимаю, что если потеряю его, то окажусь на грани, а ты? Она внимательно посмотрела на меня. Да, при потере одной из них остальные удержат тебя, возможно, потеряв двух, ты сможешь сохранить себя, но потеряв всех. Так, давай-ка оставим эту не самую приятную тему. Я и сам понимаю, что со мной тогда будет, и, честно говоря, мне даже немного страшно. Но, я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Ну, полагаю, что мы действительно можем найти куда более интересные темы для разговора. Например, можем поговорить о применении силы В. Сидзука завернула зубодробительную речь с кучей специфических медицинских терминов, от которых уши в трубочку сворачивались. Си, пощади. Да ладно тебе, это же всего лишь. Основа все тот же зубодробительный текст, который она произнесла без какой-либо запинки, но который абсолютно не откладывался в моей голове. Хорошо, если ты так хочешь, поговорим. Но на мою тему, скажем, о, и я завернул сверхнаучную формулировку, которую можно было упростить до причинно-следственной связи между усилиями, прилагаемыми для тренировки, и тем, насколько джедай может раскрыться в потенциале телекинеза. Взгляд Сидзуки на пару секунд потерял все признаки интеллекта. Да что там интеллекта, там присутствия не было. Хорошо, она медленно кивнула, и я почувствовал, что она признала в этом противостоянии ничью. Давай поговорим на другую тему. На меня бросили хитрый взгляд. И на какую же тему ты хочешь поговорить? Не смей. Рядом с нами появилась Саш, которая с яростью посмотрела на Сидзуку. Саш, да, Аби, а что вообще происходит? Да ничего. Она покачала головой. Просто одна курица, по всей видимости, решила лишить меня удовольствия сообщить тебе новость. И что же это за новость? Я беременна. Я моргнул, беременна. Саш беременна. Я стану отцом, глава 196, подготовка, Йодой следим за, ну и за Дуку немного. Небольшой кораблик приземлился в ангаре, который примыкал к дворцовому комплексу, и почти сразу же фонарь истребителя открылся, и из него выпрыгнул маленький, зелененький разумный, который жестом руки захлопнул фонарь истребителя и, постукивая клюкой о пол, пошел в только ему известном направлении. По пути ему встречалось множество разумных, но ни один из них не обратил внимания на маленького гранд-магистра ордена джедаев. Причиной тому было несколько техник сокрытия, которые он поддерживал на себе. Нет, он вполне мог пройти по этим коридорам и без них, но тогда скорее всего поговорить не удалось бы. Прошло всего 10 минут с того момента, как он приземлился, а он уже был около тренировочного зала, в котором чувствовал своего бывшего ученика. Дверь открылась, и Йода сделал шаг вперед. «Я же просил не беспокоить нас». Дуку даже не повернулся на звук открытия двери, а вот его ученица замерла, ее глаза раскрылись от недоверия. Она явно сильно испугалась, и только это заставило Дуку замереть и медленно обернуться. «Йода, когда-то учителем звал ты меня, ученик мой далеко уже не юный. Это было давно». «Давно, да». Йода покивал. «Ав, пришли убить меня, я, конечно, буду сопротивляться, но прошу, если я все же погибну, исполнить последнюю просьбу». «Просьбу последнюю? Интересно мне, просить о чем хочешь ты? Юка, моя ученица, она не несет вины перед орденом, не убивайте ее, лучше передайте ее Шаакти или Асаш Вентрис, думаю, они смогут закончить ее обучение». «Учитель, молчи». Дуку совсем немного повысил голос на свою ученицу. «Ты мне в этом поединке никак не поможешь, а я, как твой учитель, обязан позаботиться о твоем будущем. Не Сидиус уже эту просьбу адресовать, этот тебя скорее в могилу сведет. Похвально то, заботу ты что проявляешь». Йода внимательно осмотрел девушку, которая все еще не выключила меч и внимательно смотрела на гранд-магистра. Было видно, что ее слова учителя не устроили, и она сейчас думает, как же сделать так, чтобы выполнить эту просьбу Йоде не пришлось. «Юка, выключи меч». «Я, Юка». В голосе Дуку прорезалась сталь, и девушка не смогла не выполнить приказ. Так что меч был выключен, после чего сам граф полностью сосредоточил свой взгляд на своем учителе. «Честно говоря, я не думал, что убивать меня придете именно вы, учитель». «Убивать? Пришел сюда не за этим я». Йода покачал головой. «Не за этим? Нет, пришел сюда я предложение сделать». «Предложение, учитель, боюсь, я не смогу его принять, все же я не столь широк в своих взглядах». «Хе». Йода закашлялся после слов своего ученика. «Говоришь странные вещи ты. Не такого рода предложение сделать я пришел. И что же вы хотите мне такого предложить?» «Предложить тебе хочу я, участие принять в свержении Сидиуса, это...» Дуку растерялся от слов своего учителя. «Убить Сидиуса? Да, интересное предложение». Дуку говорил очень медленно, обдумывая каждое свое слово. «Возможно, даже неожиданное. По крайней мере, от тебя, учитель. Все меняется, меняемся все мы. Вы уже давно не менялись. Неужто Кеноби перед своей смертью смог повлиять и на вас?» «Повлиять смог он, да. Ну, я могу сказать, что мое согласие у вас есть. Не нравится мне то, куда Сидиус нас ведет, так что думаю, поучаствовать в его устранении будет правильным решением». «Хорошо, это, координаты дам тебе я, прилететь по ним должен ты, там обсудим все». «Учитель, вы так легко ему поверите, а в чем проблема?» Дуку с легкой усмешкой посмотрел на ученицу. «Ну, он же джедай, предубеждение есть в голове твоей, на джедаев направленные». Йода слегка склонил голову на бок. «Нет, наверное». Юка покачала головой. «Просто, вы, понял я, что ничего не можешь против ты сказать, то просто домыслы, что в голове твоей сидят. Юка, сколько раз я пытался уже тебе объяснить, что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд». «Я, поняла». Ученица графа кивнула. «Пошел я, вместе в безопасном поговорим, прилетишь когда в него ты». Йода покинул Дуку, а тот стоял в некоторой растерянности. Он не мог поверить в то, что учитель действительно прилетел к нему в гости и совершенно спокойно поговорил, предложил совместную миссию и просто ушел. «Учитель, собираемся, ученица. Думаю, надо прибыть в точку назначения как можно быстрее, если, конечно, я не хочу пропустить все веселье». «Вы, да, ученица. Брать в бой с собой тебя было бы неправильно, не с таким противником». Дуку покачал головой. «Я понимаю. Вот и хорошо, что ты это понимаешь. А теперь, я, кажется, уже сказал, что нам надо собираться». «Да, учитель, конец. Еще раз». Я отбил меч Асаки в сторону, и она отпрыгнула от меня. «Учитель, я уже устала». «Я понимаю». Я покивал. «Поверь, я понимаю, но я вижу, что ты сейчас можешь преодолеть этот предел и стать еще немного сильнее. Так что еще раз». Она медленно вздохнула и вновь бросилась на меня. Удар слева, удар справа, снизу, она смещается мне за спину и пытается уколоть в область печени, но я просто отбиваю удар, после чего блокирую еще 3 удара. Асака падает на одно колено, упирая руки в пол. Благо хоть мечи выключила. Еще раз. Я не могу больше. Она говорила с очень большим трудом. Асака, я могу остановиться сейчас, могу взять тебя на ручки и отнести в ванную, в которой ты отмокнешь, я добавлю травы. Я осторожно положил руку ей на голову, стараясь передать понимание и поддержку, а также через нашу связь давая понять, что я не вру и все, что я сейчас говорю, правда. И я никогда тебе слова не скажу о том, что сейчас ты отступила. Я никогда не смогу стать сильнее. В голосе Асаки послышалась грусть. Кто тебе сказал такую глупость? Просто сейчас, если ты сможешь переступить через барьеры твоего тела, то ты сразу сделаешь несколько больших шагов вперед, а если отступишь, то тебе придется преодолевать это же расстояние год. Я пожал плечами. Только и всего, учитель. Асака, подняв на меня взгляд, тут же опустила его. Прости. В ее голосе звучала печаль и вина. Я не смогу, сегодня не смогу. Хорошо. Я ловко подхватил Асаку на руки и понес ее в то помещение, которое было переоборудовано под ванную комнату, где набрал воду, в которую добавил травы, а после, когда я покинул ученицу, она сама уже опустилась в воду. Она отказалась. Саш сидела в столовой и ела какую-то копчено-соленую рыбу с чем-то похожим на мед. Да, ну, это было понятно. Она не я, она не рвется к силе так, как это делала я. Ты права. Я покивал с мягкой улыбкой на губах. Она не ты, но я должен был дать ей выбор. Если бы она согласилась сейчас переступить через свои барьеры, то это было бы хорошо, но и то, что она отказалась от этого, неплохо. Аби, по голосу я понял, что она наконец решила поговорить со мной на важную для нее тему, и по нашей с ней связи показал, что внимательно ее слушаю. Может быть, не будет влезать в разборки с Сидиусом? Я едва заметно склонил голову на бок. Нет, это не сейчас я захотела тебя остановить, просто раньше все было иначе, и я могла держать это в себе. А теперь, она погладила свой животик. Теперь, когда Сидзука сказала мне, что я беременна, когда она сказала это тебе, может быть, стоит изменить планы. Я вздохнул. Возможно, ты права. Возможно, стоит мне отказаться от участия в операции. Но ты уверена, что так будет лучше? Нет. Она покачала головой. Не уверена, я даже не знаю, зачем я ем это дерьмо. Она отложила кусочек рыбы, который уже макнула в мед. Срок еще небольшой, на подобные блюда меня не тянет. Нафига, спрашивается? Просто захотелось понять, что в этом такого. Я задал вопрос, фактически ткнув пальцем в небо, и судя по задумчивому взгляду Саш, я был полностью прав в этом своем предположении. Наверное, да. Она медленно покивала. Но не уводи тему в сторону. Я не увожу. Просто предположил возможный ответ на твой риторический вопрос. А что касается моего участия, то еще ничего не решилось. Это может произойти, а может и нет. Возможно, Йода решит, что мое участие в этом всем бессмысленно, а может быть, он наоборот посчитает, что мой меч там будет полезнее. Но, ты правильно поняла, я покивал головой, но это же далеко не конец. Война еще не закончилась, а даже когда она закончится, придется разбираться с проблемами пиратов, которые сейчас обнаглели, а потом придут другие. Я прикрыл глаза. Те самые вонги, да, они придут, уже все магистры, когда медитируют, чувствуют нависшую над галактикой угрозу, и угроза идет и от Палпатина, и от вонгов. Причем, если не устранить первую угрозу, то вторая становится многократно опаснее. Я понимаю. Саш вздохнула. Наверное, я просто бешусь от того, что не могу отправиться с тобой. Ну, я бы не взял тебя с собой. Покачав головой, я передал через нашу связь легкую насмешку, смешанную с любовью. Там будут только сильнейшие, даже ти туда не отправится. А ты? Ты уж прости, слабее нашей Тагруты. ТЦ, ничего, когда придут вонги, я буду рядом с тобой. Будешь, ты, ти, Падме, Рая, Асака, вы все будете рядом со мной, и к тому моменту, я надеюсь, вы станете достаточно сильными для того, чтобы я не так сильно беспокоился о вас. Все же вонги — это не слабенькие в один, их так просто на кусочки не порежешь. Черт, надо будет увеличить число тренировок. Саш слегка нахмурилась. Прежде чем думать о тренировках, думай о нашем будущем ребенке. Помни, что сейчас твоя основная задача — благополучие этого ребенка. Помню. Саш сделала глубокий вдох, а после очень медленно выдохнула. И я позабочусь о том, чтобы беременности и роды прошли хороши. Сэр, мой коммуникатор заработал. Из гиперпространства вышел неизвестный истребитель, он передает коды, но... Дополнительные коды? Да. Согласно дополнительным годам именно этого разумного просил принять йода. Хорошо, тогда пропускай их в ангар. Началось, да, группа по устранению Сидиуса начала собираться. Глава 197. Тайна личности. Кеноби. Дуку посмотрел на меня со взглядом, в котором можно было прочитать. Ну что-то подобное я и предполагал. Дуку, рад, что ты решил присоединиться к нашей небольшой авантюре. Однако надеюсь, нет, Юку я с собой брать точно не собираюсь. Вот и хорошо. Я кивнул графу, после чего предложил ему следовать за мной. Сейчас я покажу вам ваши комнаты, а завтра-послезавтра начнем планирование, как раз должны будут прийти все те, кто может принять участие в устранении нашего злобного ситха, который мешает жить вообще всем. Мешает, это слабо сказано. Дуку покачал головой. Ну, вскоре это закончится, или нет. Время покажет, как обернется наша попытка устранения ситха. Но то, что после этой попытки жизнь уже не будет прежней, это я могу сказать с полной на то уверенностью. Для этого и в будущее смотреть не надо. Юка все же не сдержалась и заработала недобрый взгляд от Дуку, под которым просто вжала голову в плечи. Комментировать это я не стал, так как подобное поведение с одной стороны показывает недисциплинированность Юки, а с другой, становится понятно, что Дуку так и не смог стать ситхом, так как у настоящего ситха ученица бы была запугана до той степени, когда она глаза лишний раз поднять от пола боялась бы. Разместив Дуку и его ученицу, я направился в комнату связи и передал Йоде сообщение о том, что гость прибыл и мы можем начинать основную фазу планирования. И уже на следующий день через портальные печати к нам прибыли Винду, Йода и Плокун. Приветствую всех на своем флагмане. Когда мы разместились в комнате для переговоров, я решил взять слово. Мы собрались здесь для того, чтобы определить, как именно будем уничтожать Сидиуса. Хватит болтовни. Винду прервал меня на полуслове. Давайте уже планировать. Хотя, как по мне, надо просто прилететь и голову ему отрубить. Ага, я покивал. А после смотреть, как на джедаев, начиная гонение. Винду, не забывай, что Сидиус является канцлером. Он верховная власть в республике, и если мы просто придем, то сенаторы просто посчитают, что мы решили устроить переворот. Особенно если Сидиус чудом выживет и сможет отправить сообщение. ТЦ. Винду дернул щекой. Истина звучит в словах твоих. Не можем просто прийти канцлера убивать мы. Против нас республика восстанет в случае в этом. И что вы тогда предлагаете? Пло Кун задумчиво посмотрел на Йоду, а тот просто сидел и постукивал своей клюкой о пол. Ну на самом деле, у меня есть идея. И что же это за идея? Я разработал пару техник сокрытия в силе, которые можно нанести на разумного как татуировку. По сути, этот разумный становится полностью невидимым для всех, и он даже не прилагает для этого никаких усилий. Этого мало. Дуку покачал головой. Стоит такому разумному попытаться убить Сидиуса, как тот почувствует опасность для своей жизни. Так что мы, конечно, добьемся некоторой внезапности, но... Граф отмахнулся от моей идеи. А я и не предлагаю использовать эту татуировку для того, чтобы убивать Сидиуса. Я предлагаю нанести эту татуировку Кура, после чего отправить ее следить конкретно за Сидиусом. Пусть она ходит за ним по пятам, на расстоянии всего в несколько метров, за неделю или две она снимет достаточно материала для того, чтобы раскрыть тайну личности ситха. Ты шутишь? Винду, вздернув бровь, посмотрел на меня. Сокрытие в силе не дает невидимости, по крайней мере той, которая может позволить находиться рядом с другим пользователем силы, всего в паре метров от него. Ну, тут в дело вступит один костюмчик, я попросил его разработать пару знакомых мандалорцев. Это тончайшая броня, фантом. По сути, мандалорцы скооперировались с тенями и создали для них новую броню, которая, как и их корабли, может делать пользователя почти невидимой. На меня уставились с большим удивлением. Возможно, тогда нам стоит всем также прийти к Сидиусу в этой броне? Пло Кун задумчиво осмотрел всех. Нельзя делать этого. Йода покачал головой. Смерть ситха публичной быть должна. Показать республике должны мы, войну развязал кто. Ну так мы и покажем. Кура запишет все, мы это опубликуем на всех новостных каналах, а после придем арестовывать ситха. При этом мы покажем, что с нами работает даже лидер КНС, которому надоела эта война, подогреваемая ситхом. Ну и то, что я жив, можем выдать за то, что мы уже тогда подозревали Палпатина, и надо было инсценировать смерть для того, чтобы помочь в расследовании. Хм, все задумались, так как подобная перспектива действительно была достаточно интересной. Совместная работа сил Республики и КНС, для того, чтобы остановить войну. Плокун произнес это крайне задумчивым голосом. «Это вам не очень поможет», — Дуку покачал головой. «Сенаторы будут недовольны тем, что вы подняли руку на канцлера. Закон есть, ситх должен схвачен быть. Это не поможет», — Дуку покачал головой. «Сенаторы не успокоятся, так как в последующем вы можете прийти и за ними. Так что джедаи почти наверняка станут персонами нон-грата. Быть тому так», — Йода вздохнул. «Не хочу верить в подобное, но истинно вижу в речах твоих зерно. Радует, что хотя бы сейчас ты от меня не отмахиваешься. Стар я стал, не всегда взглянуть могу стороны с другой. И сложно мне признать правоту твою, мой падший ученик. Но не могу отрицать я, что сенат власть свою потерять боится. Ну хоть так», — Дуку покивал, после чего мы продолжили обсуждение планов, и только когда мы все согласились с планом, по которому мы должны будем действовать, мы вызвали Кура, которая появилась перед нами через 3 часа, которые мы потратили на более подробное обсуждение планов. «Вы звали меня, я видел, как Кура очень сильно напряглась, когда увидела, как напротив нас сидит Дуку. Впрочем, за меч она хвататься не стала, только лишь обожгла его взглядом. Задание есть тебя для...» Небольшая пауза позволила Кура немного успокоиться. «Надо за Сидиусом проследить. Не уверена, что моих навыков сокрытия хватит. Все же, когда я выполняла поручение магистра Кеноби по отслеживанию экспериментов с кровью той твари, которую эвакуировал с Корусанта Кеноби, меня почти обнаружили несколько раз. А ведь там я не следила конкретно за Сидиусом. Просто он пару раз оказался рядом. Методику новую разработал Кеноби, скрыться тебе поможет он. Скрыться, новая броня, а также печать, которая поможет скрываться в силе. Так что если сама не будешь подставляться, то проследить за Сидиусом ты сможешь. Хорошо, что за печать? Татуировка, которую надо будет нанести на тело. Хаем, Кура нахмурилась. Хорошо, когда приступим? Можем прямо сейчас. Пройдем в соседнюю каюту, там я нанесу тебе татуировку Нуи. Я пожал плечами. Хорошо. Анья покивала, и мы с ней прошли в соседнюю комнату. Что мне делать? Раздеваться. Мне нужна твоя голая спина. Угу. Она покивала и тут же скинула с себя робу и броню скрытого ношения, после чего осталась передо мной в одних только спортивных трусах. Давай, ложись на диванчик. Кура спокойно выполнила мою просьбу, после чего я навис над ней и, напитав свои пальцы силой, начал медленно выжигать на ее коже необходимую татуировку. Необычные ощущения. Не больно же? Нет. А что ты еще можешь вот так, татуировками сделать? Пока немногое, я сосредоточился на создании именно этой татуировки, но теоретически, я смогу создать довольно много татуировок самой разной направленности. Ясно. Она вздохнула, после чего замолчала, и я продолжал наносить татуировку на спину девушки, которая слегка морщилась от неприятных ощущений. И как? Дуку посмотрел на меня с вопросом, на что я только усмехнулся, так как в следующий момент он вздрогнул, ведь на его колени опустилась Кура, которую он сначала почувствовал, а после уже увидел. Это неожиданно и страшно. Он покачал головой. Это хорошо. Анья, довольно улыбаясь, встала с его колен. На ней был та самая стелс броня, в которой она прошла до центра каюты. Что страшно? А теперь я должна отправиться на Корусант? Да, думаю, отправиться ты можешь, коль есть уверенность в успехе у тебя. Уверенность? Магистр Йода, вы смеетесь? Уверенности в таком деле быть не может, однако я могу сказать, что теперь я несколько больше уверена в том, что миссия не обернется провалом. Да прибудет с тобой сила. Дуку кивнул Куру, и она громко фыркнула, использовала подаренные ей возможности и тут же исчезла. Думаете, она справится? Пло Кун задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь. Если не она, то кто? Я пожал плечами. Анья одна из самых верных теней, а также одна из самых умелых, так что если она не справится с этим заданием, то не сможет справиться никто. Так что нам остается только ждать. Ждать, осталось и на силу надеяться. Предпочту надеяться на Кура. Я покачал головой. Несколько недель спустя, я вернулась. Рядом со мной появилась очень усталая Анья, которая выглядела крайне паршиво. Не в том плане, что она была побита, а в том, что сразу становилось понятно, что она почти не спала все это время. И как ты? А по мне не видно? Видно, и сразу после того, как ты расскажешь об успехах, тебя отведут в ванную комнату, где ты сможешь отмокнуть и даже слегка подремать в теплой водичке. Она предвкушающе простонала. А еще я обеспечу тебе отличный массаж от профессионалов, который поможет тебе быстрее восстановиться. Если ты сейчас скажешь, что вызовешь мне мальчиков по вызову, то я дам тебе в морду. Нет, такого я тебе предлагать не буду. Вот и правильно, а теперь собирай всех и я расскажу о своих успехах. Минуту. Я отправил сообщение всем магистрам, которые принимают участие в планировании, и мне тут же пришли сообщения, что они направляются в зал для брифингов. Итак, есть результаты в нашем деле? Да. Ан, я только что вернулась и готова сделать доклад. Я кивнул в сторону вроде как пустого кресла, в котором тут же появилась Кура, а Винду, который сидел рядом с ней, вздрогнул от неожиданности. Я выполнила ваше задание и за это время побывала больше чем на 10 сеансах связи, на которых становится понятно, что Палпатин и есть владыка Сидиус и что именно он подогревает конфликт, не давая ему закончиться. Можем мы посмотреть записи? Конечно. Небольшой проектор на руке Анны засветился, и тут же мы увидели, как Палпатин у себя в комнатах заходит в личный узел связи и, накинув на себя робу с капюшоном, тут же связался с лидерами сепаратистов, где стал принимать доклады и отдавать новые приказы. Это хорошо. Дуку покивал. Теперь мы можем начать дискредитацию Сидиуса, что займет никак не меньше недели. За это время мы как раз успеем добраться до Корусанта. Добраться быстрее можем мы, много быстрее. Йода, похоже, решил раскрыть Дуку один из секретов Ордена. Глава 198. Бой с Сидиусом. Переместившись на Корусант, мы тут же использовали влияние Ордена, опубликовали часть роликов, которые должны были дискредитировать Сидиуса, также отправили в Сенат официальный документ, по которому нам разрешено провести задержание канцлера. Причем задерживали мы его не из-за его ситховости, а из-за обвинения в предательстве. И сразу после того, как мы опубликовали эти ролики и отправили документ в Сенат, мы выдвинулись в сторону здания Сената. Стойте! На входе в Сенат нас остановила охрана. Вам запрещено входить. На основе закона от Винду начал задвигать за законы, но это ничего не значило для гвардейцев Сената, которые просто продолжали стоять, перекрывая нам проход. Пропустить нас должны вы. Законно в Сенат войти хотим. Законно в Сенат войти хотите вы. Гвардейцы произнесли это слегка потерянным голосом и отошли в стороны, так что мы смогли пройти внутрь здания и направились к кабинету Палпатина. Добраться до него было несложно, пришлось всего лишь еще пару раз использовать убеждение силой, дабы добраться до кабинета, в котором нас уже определенно ждали. Дверь кабинета Палпатина открылась, и там оказался он, канцлер республики, во всем своем скромном виде. «Магистры, не ожидал вас тут увидеть». Палпатин развел руки в стороны, как бы приветствуя нас. «Насколько мне известно, я отдал распоряжение о том, чтобы вас не пропускали в здание. Вам есть что скрывать?» «Нет». Палпатин покачал головой. «Мне уже нечего скрывать. Полагаю, ваша разведка справилась более чем замечательно, раскрыв меня. Так что...» Он усмехнулся, и вот это уже была усмешка не доброго и понимающего канцлера, а жесткого и даже жестокого разумного, который готов пойти на все, только бы добиться своих целей. «Я могу поприветствовать вас как полагается». В его руке появился красный меч, который тут же включился. «Думаешь, что справишься с нами всеми?» «Думаю, да». И с рук Сидиуса сорвались молнии, которые я совершенно спокойно поймал на свой клинок. «Кеноби, ты ли это? А вы не ожидали такого?» Я под своим шлемом усмехнулся. «Честно говоря, я действительно думал, что ты покинул этот мир с концами. Я даже распил бутылочку 500-летнего набуранского вина, после того как немного успокоился из-за того, что твоя смерть смешала мне кучу планов». Я только продолжал усмехаться. «Болтать не надо больше. Пусть мечи за нас говорят». Йода перепрыгнул меня и попытался ударить мечом Сидиуса сверху вниз, но тот быстро поднял свой клинок и заблокировал удар. «Вы так спешите, магистр?» «Спешу закончить я войну эту, уже показал ты, меч включив свой, что сдаваться не собираешься ты, потому остановить тебя силой должны мы». «Ха, неужели вы думаете, что это будет так просто?» «Нет, сложно будет это, но мы справимся. И ты тут, Тиранус». «Не ожидал я этого». Сидиус отбивал удары Йоды, мы же пока не лезли в это противостояние, понимая, что сражаться все вместе не вариант, просто потому, что мы хоть и посвятили часть времени тренировкам совместной работы, но это было сделано лишь для того, чтобы понять, наша командная работа оставляет желать лучшего. «А чего ты ожидал, Сидиус?» «Того, что я утрусь, узнав о том, что ты планируешь списать меня в утиль. Эх, знал я, что как ученик ты не лучший выбор. Ты так и не принял наше учение. Только двое их учителей, ученик и ученик, должен убить учителя, чтобы сам иметь право зваться учителем и быть лордом. Сидиус отбил несколько ударов Йоды, хотя я прекрасно видел, что это давалось ему не так уж и просто. Ты прав, я так и не принял этого. Как по мне, это все глупость, которая лишь уничтожает знания темной стороны. Глупец. Молния силы должна была долететь до Дуку, но тот поймал ее на свой красный клинок. Не отвлекайся. Йода умудрился немного подпалить бок Сидиусу, так что тому пришлось отступать, чтобы вновь суметь отразить следующий удар Йоды, который грозил как минимум отрубить ему руку, а как максимум голову. Впрочем, Йода уже был не молод и поддерживать такой высокий темп он просто не мог, так что ему пришлось отступить, а мы с виду, как те, кто неожиданно смог хотя бы минимально сработаться, насели на него, давая возможность отдохнуть магистру. Вы ничего не добьетесь. Сидиус применил толчок, в который вложил просто огромное количество энергии, отбросив нас всех и бросился на выход. Вот только пусть нас и отбросило в стороны, открыв ему путь на выход, но ошеломить нас он не смог, так что мы бросились ему вдогонку, чтобы продолжить бой уже в коридоре. Как же ты меня достал? В меня отправилась молния, которую я принял на левый клинок, правым отражая удар Сидиуса, а Винду попытался достать его клинком в живот, но не вышло. Сидиус, извернувшись, смог отразить этот удар. И это все? Голос Ситха звучал насмешливо, а я чувствовал, что пришел к нему слишком рано, точнее, если бы я был тут один, то точно бы не потянул этот поединок. Старичок оказался более чем подготовленным и не пропускал тренировки, хотя где он мог тренироваться? Все же для таких тренировок скрывать силу нельзя, ей наоборот надо пользоваться, а значит, у него где-то тут есть экранированное помещение. Блять, отвлекшись, я пропустил тычок Сидиуса, который должен был бы проткнуть мне горло. Вот только в этот раз меня спасла моя броня, по которой меч соскользнул в сторону, и этим тут же воспользовался Винду, который умудрился отрубить руку Сидиусу. Нет, он отпрыгнул от нас, попытавшись левой рукой притянуть к себе выключенный меч, но я поймал своим телекинезом его клинок примерно на середине пути, и тот замер. «Отдай, а ты отбери». В моем голосе слышалась неприкрытая усмешка, и именно в этот момент в коридоре показался Энакин. «Что тут происходит? Мы пытаемся задержать Ситха, который развязал войну и подогревает ее с обеих сторон». Винду ответил, неспешно подходя к Сидиусу, который, кажется, уже почти смирился со своей судьбой. «Энакин, спаси меня!» Энакин вздрогнул, и его взгляд метнулся от Сидиуса к нам и обратно. «Канцлер не мог, он. Доказательства передали мы уже, ученик мой, в сенаты на телеканалы. Опубликованы они уже, закону согласно имеем права не только задержать, убить право имеем. Нет, это неправильно». Энакин сделал шаг назад. «Этого не может быть». «Быть не может? Почему думаешь так ты? Не веришь мне?» «Я не знаю, кому верить». Несмотря на свои слова, он достал из-за пояса меч и активировал его. «Энакин, я не виноват. Да, да, я ситх. Но я не виновен в том, что мне предъявили Йода и его сообщники. Они просто хотят забрать себе власть в республике». Энакин сделал пару шагов вперед. «Стой там, Скайуэкер. Не стоит тебе вмешиваться в этот бой». «Я». «Скайуэкер замер. Ты слизняк». Когда оставалось всего пара секунд до того, как Винду взмахом меча отрубил бы голову Сидиусу, тот перестал тянуться к своему мечу и, отпрыгнув назад, телекинезом вырвал меч у Скайуэкера, которым полоснул его по спине. «Нет». Йода рванул вперед, но он уже ничего не успевал сделать, а вот я спрессовал телекинетическое поле на спине Скайуэкера, так что он почувствовал сильный толчок и упал лицом вниз, но ничего смертельного с ним не произошло. Хотя если бы Сидиус попытался не рубануть, а именно проткнуть Энакина, то я бы ничего не смог сделать. «Минус один. Рано радуешься». Я покачал головой, отбрасывая Энакина к нам за спины, тем самым давая ему время прийти в себя и встать. «Ученик, как чувствуешь себя ты?» «Нормально». Энакин поднялся, и пока я сражался с Сидиусом, точнее, мы с Винду сражались, он сумел немного очухаться и притянуть к себе меч Ситха, который я отбросил вместе с телом Энакина к нам за спину. «Вы у меня еще поплатитесь». «Назад». В этот раз на Сидиуса напал Плокун совместно с Дуку, а мы с Винду отступили. Вот только мне было прекрасно видно, что сработались они значительно хуже нас с Винду. А ведь я не считал нашу сработанность чем-то хорошим. Эти мечи, Кеноби, да, расследование деятельности Сидиуса и подготовка этой операции требовала секретности и времени, так что пришлось инсценировать свою смерть. А, да, знали. Больше вопросов у Скайуокера не было, а я напряженно наблюдал за боем Дуку, Пло Куна и Сидиуса. Слабаки. Сидиус подловил своего бывшего ученика и отрубил ему руку примерно по локоть. К счастью, Дуку успел отпрыгнуть, а Йода быстро оказался на его месте, оттеснив в том числе и Пло Куна. «Я уже избавился от одного из вас, теперь избавлюсь от остальных». Сидиус явно был воодушевлен тем, что он только что избавился от одного из противников. Вот только эти его эмоции стали его же концом, так как он на их волне увлекся боем. Световой клинок вырвался у него из груди. Как? Он опустил взгляд вниз, а после медленно обернулся, увидев у себя за спиной неизвестного ему воина, а вот мы с этим воином были знакомы. Это была Кура, которая, воспользовавшись новыми возможностями, а также воспользовавшись увлеченностью Ситха, и тем, что он был уверен в том, что все его противники находятся только перед ним, атаковала его. «А это секрет», — Кура произнесла это с явной усмешкой. «Блядь, так облажаться». Он покачал головой и, перехватив клинок обратным хватом, попытался проткнуть Кура, но она, дернув свой клинок в сторону, просто перекатилась по полу, так что в теле Сидиуса не только дыра появилась, но и разрез. «Сука, ну, есть такой грешок», — Кура беспечно пожала плечами. «Но не для тебя моя роза цвела». Это было сказано настолько язвительным голосом, что Сидиус даже слегка растерялся, а в этот момент Йода оказался рядом с ним и взмахом меча смахнул ему голову с плеч. «Закончили здесь мы». Йода вздохнул с облегчением и развернулся. «Ну, нет». Я покачал головой и притянул как тело Сидиуса, так и его голову, после чего уже вместе с этими предметами жизнедеятельности Ситха отправился в сторону выхода из здания Сената. «Магистр, вы поговорите с Сенатом?» «Поговорю я, а вы возвращайтесь. Готовьтесь к отступлению храма Ис. Пусть библиотеку переносит всю, на возрождение, как скажете». Я кивнул Йоде, после чего мы поспешили покинуть Сенат, при этом наложив еще несколько силовых убеждений на стражу, чтобы у нас не возникло никаких проблем. При этом Кура задержалась рядом с Йодой, передав ему записи того, как именно Сидиус первый активировал свой меч. В общем, мы были почти уверены в том, что Йоду не станут убивать на месте, но при этом терпеть джедаев в республике не станут. «Энакин, иди собери рыцарей, которые остались в храме. Пло Кун, свяжись, пожалуйста, с рыцарями и мастерами, которые находятся на флоте, пускай отступают на третью эвакуационную точку». «Понял». Энакин кивнул и унесся в сторону пункта связи. Я же обратился к стражам, которые стояли на входе. «Повышенная боевая готовность. Передать всем, что мы ожидаем нападения. Весь вспомогательный персонал эвакуировать в зал номер 5. Будет исполнено, магистр». И тут же посыпались приказы, которые передавались по внутренней связи. Теперь оставалось только ждать. Глава 199. Конец республики. Магистр к храму выдвинулся столичный корпус клонов. Один из стражей сообщил мне не самую приятную информацию, потому как я не сомневался в том, что корпус этот будет не один. Скорее всего, это только первая волна, которая призвана задержать нас и предотвратить наш побег. «Мы здесь». Кура появилась за моей спиной. Йода уже в зале совета, сейчас он обдумывает ситуацию. «Новости у меня плохие. Сенат решил, что мы террористы и не имели права влезать в дела Сената и канцлера. Так что орден признан террористической организацией. И это все? Нет». Анья покачала головой. Несколько секторов тут же, когда произошло голосование, в котором Сенат принял решение устранить орден, сообщили о выходе из состава республики. Это не было воспринято хорошо, но препятствовать сенаторам не решились, так как была опасность того, что если их задержат, то Набу, Пантера, да и остальные секторы войдут в состав КНС. «Хорошо», я покивал. «Готовимся к отражению нападения». Я достал клинок и встал за дверями храма, готовясь к будущему бою, который придется вести, пока не вынесут основную часть библиотеки. Конечно, уже многое успели скопировать, но именно что многое, а не все, так что подождем, пока перенесут то, что еще надо перенести, а после заминируют все. К храму выдвинулись истребители. Я кивнул, но делать уже ничего не стал, так как недалеко от ангаров должен был находиться Винду, которому тоже должны были доложить о подобном. «Сколько нам надо держаться?» Я бросил взгляд на стража и пожал плечами. «Сколько надо, столько держаться и будем. Надо эвакуировать всех, кого можно, и только после этого можно будет отступать. В любом случае вперед не лезем, У нас задача только обороняться. Вас понял. Прошло примерно 20 минут и в дверь начали стучать. Кто? Откройте. Это 27-й легион. Именем Сената Республики откройте. Вы все должны быть задержаны. Солдат, мы не откроем, не надо надрываться. Мы были в своем праве, когда пришли в Сенат и попытались арестовать Йоду. Законы на нашей стороне. Это будет Сенат решать. Нет, я покачал головой, хотя мои собеседники этого не видели. Тогда у нас нет выбора. Взрывайте ворота. Я кивнул стражам, и они слегка разошлись в сторону, чтобы они не мешались, а спустя 5 минут прозвучал взрыв, который должен был выбить ворота в нашу сторону, но я телекинезом удержал их на их законном месте. Потом был еще один взрыв. Потом еще один. В сумме ворота выдержали почти 10 взрывов, пока не превратились в непонятное месиво из развороченного металла. Однако даже так эти ворота мешали клонам попасть внутрь. Однако это уже не мешало вести им сколь-либо прицельную стрельбу. Теперь стражам также пришлось отбивать выстрелы. Сдавайтесь. Клоны продолжали настоять на том, чтобы мы сдавались, но никто из нас и не подумал сдаваться, так что нас попытались закидать гранатами, которые были остановлены телекинезом, но при этом они еще сильнее раскурочили ворота. Пришлось порвать их на части и закрутить эти обрывки вокруг нас на достаточно высокой скорости. Черт, как к ним подобраться? Один из клонов не знал, как именно к нам подобраться, и собственно именно он получил первый отбитый бластерный выстрел точно в лоб. Да убейте уже вы их. По нам открыли шквальный огонь, но ничего сделать не могли. Мы продолжали держаться, не пропуская клонов внутрь храма, благо собраться слишком большой толпой они не могли, а та толпа, которая собралась пред воротами, не могла доставить нам больших проблем. Взгляд со стороны. Ангары. Всем выдвинуть пушки ПКО на положенные места. Нас ожидает война с клонами, которые будут пытаться нас сначала взять штурмом, а после и уничтожить, так что быстрее, быстрее. Если мы не успеем выдвинуть пушки, то нас возьмут штурмом за считанные минуты. Винду кричал на стражей и техников, которые выдвигали пушки, для борьбы с истребителями и другой воздушной техникой. А ведь их надо было не только выдвинуть, но и подключить к энергосистеме храма. Черт, хорошо еще Кеноби в свое время столько трофеев в храм приволок, на шибко пока вытащить со склада вздохнуть можно, а тут, подключился к дроиду пушки, и она совершенно спокойно вышла на позицию, раскрыв свои дополнительные лапы для устойчивости. Винду, услышав это, только головой покачал. Кеноби всегда его раздражал. Раздражал тем, что он позволял себе жить так, как не должен был, по его мнению, жить джедай. А сейчас, сейчас посмотри-ка, эти его привычки собирать трофеи, готовиться к худшему, все это спасает джедаев от вымирания. И вот как теперь к нему относиться. Осторожнее. Винду вытянул руку, останавливая падение одной из пушек ПКО, которая оступилась, и одна из ее лап неудачно подогнулась. Скорее всего, там был какой-то мелкий дефект, который и послужил причиной подобному. Простите, давайте, работайте, скоро. В этот момент уже выставленные пушки сделали первый залп, и Винду отмахнулся. Валите отсюда, вам пора эвакуироваться. Винду обратился к техникам, и те побежали в направлении зала, через который будет происходить эвакуация. Они еще не понимали, как она должна происходить из той точки храма, но спорить с джедаями они не хотели. Винду начал потихоньку входить в боевую медитацию, которую освоил по примеру Кеноби, чтобы сделать стрельбу ПКО, которой сейчас управляли стражи, намного более организованной. Первый Лаати попал под огонь и тут же, завалившись на бок, начал резко снижаться. Но это только первый транспортник, а до этого уже сбили несколько истребителей. Пока еще истребителей было недостаточно много для того, чтобы представлять опасность для ПКО. Минута сменялась минутой, а ПКО храма все еще удерживало ангары. Вот только ангарами все не ограничивалось, так что в других частях храма все было не так хорошо. Правда, и бомбардировкой храма пока никто не занимался, ограничиваясь бластерными пушками. Все это могло бы тянуться еще очень и очень долго, но Винду понимал, что это только в том случае, если на них не бросит куда больше сил, но надеяться на это нет смысла. Так что, вполне возможно, скоро придется отступать, позволив все же клонам высадиться в ангарах, но держаться они будут до последнего. Зал совета. Йода сидел в своем кресле и думал, точнее сказать, он предавался воспоминаниям. Когда-то давно он стал гранд-магистром ордена, и в те времена он даже подумать не мог, что когда-нибудь ему придется отдать приказ на уничтожение храма на Корусанте. Храма предков. Сколько лет, сколько он приветствовал тут магистров, сколько из них уже покинули этот мир. И вот теперь, он станет тем самым магистром, который потерял храм на Карусанте. Пожалуй, пора уходить на покой. На губах Йоды появилась грустная усмешка. Учитель. Дуку подошел к своему учителю и по какой-то привычке опустился в то кресло, которое когда-то принадлежало ему. Как ты? Плохо, ученик мой. Не справился я с ношей, ошибок совершил много очень. Пора уходить на покой мне. Вы преувеличиваете, ошибки совершают все, ведь главное исправлять их, или бороться с последствиями. Понимаю это я, однако легче не становится от понимания. Так может не надо рефлексировать, возьмите меч и встаньте рядом с другими магистрами, которые мешают захватчикам проникнуть в храм. Йода задумчиво пожевал губами. Прав ты, ученик мой, стоять на месте мне нельзя, надо помочь тем, кто храм защищает сейчас, дать время на эвакуацию. Он вздохнул и спрыгнул со своего кресла, при этом его клюка ударилась о пол. Дуку, который находился рядом с Йодой, почувствовал сгустившуюся вокруг Йоды силу, которая буквально бурлить начала. Сейчас он напоминал того самого Йоду, которым его описывали те магистры, которые уже были стариками, когда он сам пришел в этот зал и занял полагавшееся ему место. Учитель, идти ты должен в зал, руки без помощи оказать не сможешь в бою ты. Проследи за эвакуацией. Я понял. Дуку не понравилось это поручение, но он понимал, что без руки он действительно будет не так полезен в бою, как ему бы хотелось. Так что он отправился следить за эвакуацией, а Йода, постукивая клюкой, пошел в сторону ангара, где чувствовалось в силе самое большое напряжение. Ангар, отступаем. Винду отдал приказ, тот приказ, который ему не хотелось отдавать. Вот только терять братьев и сестер ему хотелось еще меньше, а если он не отведет их сейчас, то невосполнимые потери точно будут. Так что ему, скрипя сердце, пришлось отдать этот приказ. Заметив то, как стражи медлит, он уже хотел повторить приказ, когда почувствовал за своей спиной буквально бурлящую силу. И по тем ощущениям, которые она дарила, можно было однозначно понять, что к ним пришел магистр Йода. Отступить к проходам должны вы, но просто отступить так неправильно будет. Взмах рукой и несколько пушек Пко оторвались от пола и, покачиваясь, отлетели назад. При этом даже энерговоды, которые были подключены к пушкам, вырывались из крепления и потихоньку переносились к новым местам. Точнее, не переносились, а изгибались, чтобы в новых местах пушки тоже получали нужную энергию. Буквально 5 минут и больше половины пушек убраны во внутреннюю часть ангара, и первый зе, пошедший на посадку транспортник, получил мощный выстрел точно в кабину, завалившись на бок почти перед посадкой. Держимся. 3 часа спустя. Что значит еще не захватили? Временно выполняющий обязанности канцлера мужчина кричал на принесших не очень хорошие новости секретарей. Что значит сбежали с кораблей? Мы отдали приказ 66. Их должны были убить. Убить всех. Он тряс кулаками, а вокруг него клубилась темная сторона силы, и это отпугивало других сенаторов, которые наконец задумались над тем, что возможно они сделали неправильный выбор, когда решили все же обвинить джедаев в незаконных действиях против канцлера. Ставлю на повестку орбитальную бомбардировку храма. Кто за? Исполняющий обязанности гневно оглядел зал, и сенаторы начали медленно голосовать за, так как совсем недавно нескольких сенаторов просто и без затей придушили с помощью силы, и никому не хотелось, чтобы этот недоучка, а то, что он недоучка, были уверены почти все, придушил их. Многие сейчас сожалели, что не объявили о выходе из республики, пока в зале находился Йода, которого попытались обвинить во всех грехах, точнее уже не попытались, а именно что обвинили. Тогда еще были шансы уйти, а сейчас, единогласно, исполняющие обязанности, а точнее сказать, узурпировавший власть в республике Ситх, проигнорировал то, что проголосовали далеко не все, а также что не было голосования о том, кто против, и все это видели. Несколько сенаторов тихонько выскользнуло из зала, а другие продолжали дрожать от страха. Отлично, я санкционирую орбитальную бомбардировку храма. Выполнять, но исполняющие обязанности. Секретарь дрожал от страха. Я сказал выполнять, но храм находится в черте города, бомбардировка приведет к страшным жертвам среди мирного населения. Эти мрази убили моего учителя, а это должен был сделать я. Так что я убью их, невзирая на потери. Начать орбитальную бомбардировку. Я. Шея одного из секретарей была свернута, а горящие желтым глаза уставились на другого секретаря. Я сказал выполнять. Сию секунду. Секретарь убежал, а парень расселся на кресле, в котором так любил восседать его учитель. Он не мог поверить в то, что Сидиуса так просто убили, и кто? Джедай. Это даже на шутку не похоже. Но ничего, он отомстит, они все сдохнут. Они и сейчас не могут храм пикнуть, а после бомбардировки они все сдохнут. Некоторое время спустя, мы медленно отступили в центр храма и сейчас уже эвакуировались последние разумные, а к нам по коридорам, заставленным турелями, пробирались клоны. Но они пока еще не добрались до нас и не успеют добраться. Смерть, нависшую над храмом, чувствую я, уходить надо. Я согласно кивнула, и вскоре в храме остались только мы с Йодой, после чего, ускорившись на максимум, мы активировали заряды, которые должны были уничтожить храм, благо они были с отложенным взрывом, после чего прошли через портал. Взгляд со стороны. Огромный взрыв раздался за несколько мгновений, как по храму отработали с орбиты, так что никто так и не понял, что взрыв произошел изнутри. Ситх тихо радовался, а сенаторы были в печали, никто теперь не понимал, что им делать, потому как справиться с ситхом могли только убитые только что джедаи. Глава 200. Эпилог. Чуть меньше 9 месяцев спустя, я ходил под дверью отсека медиков, в котором сейчас располагалась Саш. Я нервничал, так как медики пусть и не говорили про осложнения, но все же это мой первый ребенок в этом мире, и это заставляло меня нервничать. Умом я понимал, что в этом нет ничего страшного, особенно при условии того, что родами занимается Сидзука, но то умом. Успокойся. Ти строго посмотрела на меня, впрочем, я видел, что и она волнуется. Впрочем, волновались и остальные мои девушки, которые тоже находились тут. Мы ждали этих родов, и все вместе хотели увидеть сынишку, который должен был родиться у Саш. Аби, успокойся. Падми положила мне руку на плечо, а с другой стороны руку положила Рея. Успокойся. Я вздохнул. Я спокоен. Ты не спокоен. Ти покачала головой. И мы все это чувствуем. Ты же знаешь, что сейчас с Саш находится Сидзука, так что ничего плохого не произойдет. Даже если случатся какие-то осложнения, она все сделает как надо. Я прикрыл глаза и сделал пару глубоких вдохов-выдохов. Я в норме, просто я это. Мы понимаем. Прошло примерно 5 минут, и мы почувствовали, как из медицинского отсека разошлась волна силы, и спустя буквально 3 минуты отсек открылась, и Сидзука позволила нам войти. Вы такие милые. Ти, склонив голову на бок, увидев то, как Саш держит на руках нашего ребенка. Мы можем посмотреть на него, конечно. Саш произнесла это усталым голосом и протянула нам ребенка, вот только мне в руки он попал далеко не сразу. А когда попал, я замер, смотря на это маленькое чудо. Именно сейчас я почувствовал себя самым счастливым мужчиной на свете. 5 лет спустя, республика уже окончательно развалилась. Йода задумчиво смотрел на карту галактики, которая отображалась в центре зала Высшего Совета. Делать что будем мы, а что мы должны делать? Дуку, который вернулся в Совет, а также теперь преподает темную сторону силы для юнлингов, которым осталось совсем немного до падаванства, пренебрежительно махнул рукой. Они сами отказались от нас, а те, кто не отказался, те находятся под нашей защитой. Того ученика Кура устранила, так что, я согласно покивал. Согласен. Зачем нам что-то делать? Я даже уверен, что лет через 10, когда они немного реорганизуются, они попробуют пригласить нас. Все же уже не секрет, что мы живы и действуем на просторах галактики. И как по мне, мы должны им отказать. Они нас уже предали, хотя мы действовали согласно законам. Так зачем нам помогать предателям? Я внимательно осмотрел магистров. Как по мне, это несколько слишком. Ти покачала головой. Мне, конечно, не нравится то, как с нами поступили, но отвечать негативом на негатив. Так я и не предлагаю негативом отвечать, я просто предлагаю не забывать, что наш орден — это не орден, который помогал в формировании республики. Сколько тогда было храмов? Сколько рыцарей и мастеров по галактике путешествовало? Мои вопросы оставались без ответа. Возможно, стоит понять, что лучше помогать тем, кто остался на нашей стороне, не распыляясь, чтобы действительно быть хранителями мира. Магистры задумались. Не вижу в предложении Кеноби ничего плохого, а как по мне, должны помочь. Пло Кун вздохнул. Но и с мнением Кеноби и Дуку я поспорить не могу. Не знаю, что правильнее в этой ситуации будет. Хотел бы я помочь. Йода задумчиво постучал клюкой по полу. Но сделать этого нет сил у ордена. Мы можем лишь отправить парочку теней. Пусть устранят бандитов, что к власти рвутся. Это несколько необычно. Мы, как правило, не шли подобным путем сразу. Ти задумчиво нахмурилась. Менять что-то пора, и если совет этот решение одобрит подобное, то быть тому. Возможно, вывести на голосование, и просто помощь. Тогда голосуем. Ядды задумчиво осмотрела зал. Голосуем. С голосованием согласились все. Где-то, вторженец вроде справился. Бастилашан, задумчиво смотрела на происходящее среди магистров и то, что она видела, ей скорее нравилось, чем нет. Да, справился с частью дел, возложенных на него. Риван гладил свою большую кошку по голове, чтобы она не наделала глупости, и задумчиво рассматривал происходящее. Не идеально, конечно, но джедаи все еще существуют и даже начали познавать хотя бы азы темной стороны. Теперь у нас есть шансы выжить. Конец.